Глава 37. «Эй, Алан, за тобой не угнаться!» Подлетает ко мне в столовой у раздачи Крис. «Да я вроде бы никуда не спешу. Спокойно стою в очереди за едой», пожимая плечами. «Я тебя полдня поймать не могу. Даже к Пенелопе обращался, но она вместо ответа зарядила в меня карандашом, представляешь?» «Ведьма!» «Да, к ней лучше теперь не соваться с таким вопросом. Я ей дал очередной отворот-поворот, на этот раз финальный». «Ой, ладно, трахаться сильно приспичит, помиришься. Ты же у нас брезгливый, непроверенных дамочек не чпокаешь», ржет друг. «Да, я себе уже выбрал вполне проверенного». «Серьезно?» Удивляется тот. «Ага», подтверждаю, попутно оплачивая свой обед и направляясь к столику Абби. Крис следует за мной. «Погоди, так ты с ней теперь спишь, что ли?» Не может поверить глазам. «Пока еще нет, она ж девочка. Но само собой все будет». «Да, ай, Крис, какого я с тобой это обсуждаю? Я ж не лезу к тебе с разговорами про Мэри, которую ты давно мог пригласить на свидание». Раздраженно восклицаю я. «Я приглашал», отвечает тихо друг. «Она не согласилась». Резко останавливаюсь и внимательно вглядываюсь в лицо парня. «Мне жаль, но это ведь не обязательный конец, очарую ее. И она обязательно передумает». «Нет, дело не в этом. Она сказала, что я ей нравлюсь. Но ее родители заключили магическую помолвку между ней и Робертом Рамиро». «Фу, надо же! Не думал, что в наше время кто-то до сих пор прибегает к столь радикальным методам. Она хоть была согласна?» «Какая разница?» Громче, чем надо, говорит Крис, а окружающие с интересом на нас оглядываются. «Да, ты прав, извини». И чуть помедлив добавляю. «Так а что случилось? Чего ты меня искал?» Сменить тему сейчас явно наиболее хорошая идея. «Ах, да. Приходи в гостиную часам к 7. Наметились подробности следующего дела». Крис с благодарностью хватается за возможность поговорить о другом и мигом превращается в привычного жизнерадостного парня. «Хорошо, буду. На этом мы прощаемся, а я подхожу таки к Абигейл». «Настолько любишь овощи? Или сидишь на диете?» Произношу, садясь рядом с ней. «Не стоит. Возьми в следующий раз что-то покалорийнее». «Привет». Пережевывая баклажан, говорит девушка. «Не знала, что должна у тебя интересоваться по поводу моего рациона». «Конечно. Я не хочу, чтобы моя девушка случайно упала в обморок от бессилия, когда мы будем демонстрировать Скотту нашу совместную работу». «Что? Девушка? Какая девушка? Пенелопа, в смысле? А при чем тут я?» Абигейл делает большие глаза и слишком громко стучит вилкой по тарелке. «Наверное, при том, что ты и есть моя девушка». Невозмутимо отвечаю, отрезая кусок сочного стейка и начинаю есть мясо. Оно полезное. Шатенка, так же, как и сидит, смотрит на меня, даже не моргая. «А когда мы начали встречаться?» Вдруг приходит она в себя. «Как когда? Как можно забыть такую дату, дорогая?» Притворно возмущаюсь. «Когда ужинали в том кафе для влюбленных, конечно же. Разве ты не почувствовала, какая там энергия любви?» «Почувствовала. Ага». Растерянно отвечает Аби и вновь возвращается к своей тарелке. «Ну и славно», говорю, как ни в чем не бывало. «И, кстати, если ты уже успела кому-то пообещать пойти на бал вместе, то забудь. Идешь со мной, естественно». С минуту девушка молчит и практически не двигается, а потом вдруг выдает. «Ты меня столько раз посылал, оскорблял, а теперь так просто решил, что я буду твоей девушкой?» «Не будешь, а уже девушка. Но смотри, посмотришь в сторону другого парня – накажу. Я ревнивый товарищ, угрожаю полушутя. Но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки». «Нет, я не пойму. Это все розыгрыш, да?» «Детка, нет. Посмотри на Пенелопу. Она ж все глаза выплакала. А злобные взгляды, какие кидает вместе со своими подружками, такое просто так не сыграть. Шатенка находит взглядом Пенни и внимательно изучает ее. «Ну, допустим». Поворачивается, наконец, снова ко мне. «Но я-то тут при чем?» «О, Абби, неужели я должен тебя разжевывать? Вроде ты умной должна быть, если судить по твоей успеваемости». Раздраженно закатываю глаза. Девушка ничего не отвечает. Вообще теперь не обращает на меня внимания. Словно сидит одна за столом. Просто молча жует, уставившись в одну точку. Такое ощущение, что она выбрала тактику из разряда. Мол, если я не смотрю на того огромного паука, севшего мне на руку, то можно представить, что его на самом деле нет. Сказать по правде, не такую реакцию я ожидал. Быстро доедаю и встаю из-за стола. «Короче, я вечером зайду к тебе, чтобы после ужина сидела в комнате». «Ах, да, и настроение настоятельно рекомендую сменить». И ухожу.